Евангелие от Матфея, из главы 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лица неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000 и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского». После того, как Господь во второй раз совершил чудо умножения хлебов, он переправился через озеро и прибыл в Магдалу, где его прибытие с нетерпением ожидали враги. 2 секты, ожесточенно враждовавшие между собой, фарисеи, пользовавшиеся почитанием народа как ревнители благочестия, и саддукеи, немногочисленные, но могущественные по богатству и положению, это была первосвященническая партия, здесь они объединяются на почве ненависти ко Христу, решившись препятствовать его проповеди. Для этого, надеясь возбудить недоверие народа к Иисусу, они просят показать знамение с неба. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: они просят, чтобы, например, остановилось солнце или луна, ибо они думали, что знамение на земле совершается дьявольской силой или Вельзевулом. Не знали неразумные, что и Моисей в Египте сделал много знамений на земле. Огонь же, сошедший с неба на имущество Иова, был от дьявола. Поэтому не все, что с неба, от Бога, и не все, что бывает на земле, от демонов. «Если бы они пришли с тем, чтобы уверовать, он дал бы им знамение», — говорит святой Иоанн Златоуст. «Тот, кто дал просимое жене Хананинке, тем более дал бы и им». Но так как они просили знамение не для того, чтобы уверовать, но чтобы уловить, Спаситель обличает их лицемерие. «Признаки погоды вы различаете на небе», — говорит он, — «знамений же времени не можете различить. Иное время настоящего пришествия и иное будущего. Ныне слепые прозревают, и мертвые воскресают. Ныне я пришел как врач, тогда же явлюсь как судья. Ныне я пришел взыскать погибшее, тогда приду потребовать отчета. Поэтому тогда солнце померкнет, луна помрачится и небо изменится. Явление моего пришествия будет подобно молнии, которая вдруг всем является. Но ныне не время этих знамений. Ныне я пришел претерпеть страдания и умереть», — объясняет слова Спасителя святой Иоанн Златоуст. «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся им, кроме знамения Ионы Пророка». Спаситель называет их родом лукавым, потому что они искушают его, а прелюбодейным, потому что отступают от Бога и прилепляются к дьяволу, — объясняет блаженный Феофилакт. Хотя они просят знамения с неба, но он не даст им, кроме знамения Ионы, который пробыл 3 дня в чреве кита. Также и Спаситель воскреснет, пробыв 3 дня в сердце земли. «Относительно этого знамения, — продолжает толкователь, — ты можешь сказать, что оно с неба, ибо при смерти его на кресте солнце помрачилось и вся тварь изменилась». Поскольку после стольких доказательств его могущества они все еще искушали его, Спаситель, оставив их, как неизлечимых, уходят. Когда же переправились на другую сторону, Господь сказал ученикам: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Блаженный Феофилакт поясняет: как закваска бывает кислой и старой, так и учение фарисейское, окисшее и вводившее древние предания старцев, уязвляло души. И как закваска есть смесь муки и воды, так и учение фарисеев было смесью слова и жизни испорченной. Но ученики, которые часто сказанное им в переносном смысле понимали буквально, а сказанное буквально понимали как образное выражение, и здесь не поняли его слов, но подумали, что он предостерегает их от осквернения пищи иудейской, или, может быть, упрекает их за то, что они, отправляясь в путешествие, не взяли ни одного хлеба. Господь укоряет их, как неразумных и маловерных, напоминая о совершенном им дважды чудесном умножении хлеба и рыбы. Блаженный Феофилакт замечает здесь: они неразумны, потому что не вспомнили, сколькими хлебами и сколько тысяч человек он насытил. Маловерными называет, потому что они не поверили, что хотя они и не купили хлеба, он мог путешествовать далее. Когда же Господь так сильно обличил и укорил их, ибо не всюду хороша кротость, говорит толкователь, тогда они тотчас поняли, что закваской он называл фарисейское учение. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.